Глава 29. Где-то над Небраской я вдруг вспоминаю, что забыл свою рыбку, и что она, наверное, голодная. По традиции церкви истинной веры, даже у миссионеров труда должен быть кто-то: кошка, собака, рыбка, чтобы было о ком заботиться. Как правило, это была рыбка. Просто кто-то, кому ты нужен. Кто-то, кто ждет тебя дома. Кто спасает тебя от одиночества. Рыбка – это то самое, что заставляет тебя закрепиться на одном месте. Согласно церковной доктрине, именно по этой причине мужчина берет в жены женщину, а женщина рожает детей. Человеку обязательно нужно что-то, вокруг чего строить жизнь. Это, наверное, ненормально, но ты отдаешь этой крошечной рыбке всю душу. Пусть даже до этого у тебя было уже 640 таких же рыбок, и ты просто не можешь бросить ее умирать от голода. Я говорю стюардессе, что мне нужно вернуться, а она пытается вырвать у меня свой локоть, в который я судорожно вцепился. В самолете ряды и ряды сидений, где сидят люди. Все эти люди летят в одно место, высоко-высоко над землей. Перелет до Нью-Йорка — это очень похоже на то, как мне представлялся поход в небеса. «Поздно уже возвращаться», — говорит стюардесса. «Сэр, у нас беспосадочный перелет, сэр. Самолет нельзя развернуть назад. Может быть, когда мы приземлимся, — говорит она, — может быть, я смогу кому-нибудь позвонить, сэр. Но звонить некому, никто не поймет. Ни домовладелец, ни полиция». Стюардесса все-таки вырывает локоть, одаряет меня выразительным взглядом и уходит дальше по проходу. «Все, кому я мог бы позвонить, мертвы. Поэтому я звоню единственному человеку, который может помочь. Меньше всего я хочу звонить именно этому человеку, но я все же звоню, и она берет трубку после первого же гудка. Телефонистка спрашивает, согласна ли она оплатить разговор, и где-то за сотни миль от меня Фертилити отвечает «да». Я говорю «привет», и она отвечает «привет». Похоже, она ни капельки не удивилась. Она говорит, почему ты не пришел к склепу Тревора? Мы же с тобой договаривались на сегодня. Я говорю, я забыл. Я всю жизнь только и делаю, что забываю. Это мой самый ценный рабочий навык. Я говорю, я насчет моей рыбки. Она умрет, если ее не кормить. Может быть, для нее это не важно, но для меня эта рыбка все. Кроме нее у меня сейчас нет никого, о ком я забочусь и беспокоюсь. Так что Фертилити нужно зайти ко мне и покормить рыбку, а еще лучше забрать ее к себе домой. «Да», — говорит она, — «да, твоя рыбка». «Да, и ее нужно кормить каждый день. Там у аквариума на холодильнике ее самый любимый корм. Я даю Фертилити адрес». Она говорит, «ладно, приятного тебе превращения в большого международного духовного лидера». Мы с ней разговариваем, и расстояние между нами все больше и больше с каждой секундой. Самолет уносит меня на восток. На сиденье рядом со мной пробные главы моей будущей автобиографии. И, честно сказать, я был в шоке, когда их прочел. Я спрашиваю, откуда ты знаешь? И она говорит, я вообще много знаю. Ты даже представить себе не можешь, сколько всего я знаю. И что, например, что еще она знает? И Фертилити говорит, а чего ты боишься, чтобы я не узнала? Стюардесса заходит за занавеску и говорит, он беспокоится о своей рыбке. Какие-то женщины за занавеской смеются, и одна из них говорит, «Он что, больной?» И я говорю не только для Фертилити, но и для всего экипажа. Просто так получилось, что я остался последним из целой религиозной секты, ныне почти исчезнувшей. Я последний, кто выжил. И Фертилити говорит, «Как это мило с твоей стороны. Я говорю, больше мы с ней никогда не увидимся. Да, да, да. Я говорю, меня ждут в Нью-Йорке». Тут намечается что-то грандиозное. И Фертилити говорит, намечается, намечается. Я говорю, мне очень жаль, но мы с ней уже никогда больше не потанцуем. И Фертилити говорит, потанцуем. Раз она знает так много, я спрашиваю у нее, как зовут мою рыбку? Номер 641. И чудо из чудес, она права. От меня ничего не скроешь, даже и не пытайся, говорит она. После всего, что мне снится чуть ли не каждую ночь, меня уже трудно чем-нибудь удивить.